21. В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала: «Не могу видеть эту женщину». «Кати се а фе доне дюте дан ле пти салон». «Катиш велела подать чай в маленькую гостиную», — сказал князь Василий Анне Михайловне. «Але, ма певр Анна Михайловна, прене quelque chose, autrement vous ne suffirez pas». «Вы бы пошли, бедная Анна Михайловна, подкрепили себя, а то вас не хватит». Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в пти-салон. «И не rien qui restaure comme une tasse de cette excellente thé russe après une nuit blanche». «Ничто так не восстанавливает после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чаю», — говорил Лорен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшей княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом. «Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно», — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, когда захлопывала дверь своей комнаты. «Но, милая княжна», — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — «не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда им нужен отдых, в такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена?» Князь Василий сидел в кресле в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу. Но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам. «Voyons, ma bonne Анна Михайловна, laissez faire Катиш». «Да нет же, моя милая Анна Михайловна, оставьте Катиш делать, что она делает. Вы знаете, как граф ее любит». «Я и не знаю, что в этой бумаге», — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. «Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага». Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу. «Я знаю, милая, добрая княжна», — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель, и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. «Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его». «Je vous en conjure, я вас заклинаю!» Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит нелестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость. «Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете, не правда ли, князь?» «Что же вы молчите, мон кузен?» Вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услыхали и испугались ее голоса. «Что вы молчите, когда здесь Бог знает, кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего?» «Интриганка!» Прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку. «О!» — сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. «Се ридикюль! Вдвоем пустите! Это смешно! Да, наконец, пустите! Я вам говорю!» Княжна пустила. «И вы?» Анна Михайловна не послушалась его. «Пустите, я вам говорю! Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я довольна вам этого. Мон принц, но мой князь, — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства, дайте ему минуту покоя. Вот «Пьер, скажите ваше мнение», — обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия.